Глава 23. Камал. Весь день не могу сосредоточиться ни на чем, а виной всему моя непокорная жена. От одной мысли о ней мгновенно прихожу в тонус. Ведь нет объективной причины для раздражения, все равно бесит. Аврора вчера ездила с девочками в город, и хоть я и не против, что она пытается строить отношения с женами братьев, внутри все равно неприятно скребет. Может, это ревность? Нет, я подавляю эту мысль. Ревновать к чему? К ее попыткам стать частью семьи? Смешно. Но напряжение никуда не уходит. Влад ждет. Этот вопрос висит надо мной, как дамоклов меч. Джин доложил, что наблюдает за ним и ждет от меня отмашку, когда я буду готов поговорить. Но я никак не могу выкроить время, чтобы этим заняться. Ничего. Пусть помаринуется. Вкуснее будет. Сегодня благотворительный вечер, и мне нужно быть там. Все-таки я главный спонсор, а дело важное. Эти мальчишки заслуживают шанса, которого у них могло бы не быть. До вечера я долго думал, стоит ли пригласить Аврору. Черт, она моя жена, логично, чтобы мы появились вместе. Но мы не в тех отношениях. Она презирает меня, и я уверен, что сразу откажется. Зачем испытывать это унижение? Так и не решился, струсил, как пацан. Собираюсь быстро. Черный костюм, классические туфли, все идеально. Глаженная рубашка, строгий галстук. Взгляд в зеркало, ровный, спокойный, достаточно. Я выдвигаюсь, стараясь не думать, что мог бы видеть Аврору рядом. Как она выглядела бы в элегантном платье с улыбкой на лице для меня? Нет, нахрен, бесит только моя новая слабость. Надо что-то с этим делать. На вечере почти сразу встречается Нинель, будто бы только меня и ждала. Как здесь оказалась загадка? Я не приглашал, братья, думаю, тоже. Как всегда, Нина выглядит сногсшибательно. Красное платье с глубоким разрезом на бедре и открытыми плечами. Густые темные волосы свободно спадают на спину. Она играет роль роковой женщины идеально. Так что все мужчины в радиусе километра шеи сворачивают. Нинель всегда умела себя подать так, чтобы пробудить желание. Но на меня ее чары больше не действуют. Она грациозно подходит, касается моей руки, наклоняется ближе, шепчет на ухо. «Кам, как же я соскучилась! Ты даже не представляешь!» Ее голос, как всегда, хрипловатый и обволакивающий. Губы небрежно касаются моей щеки, демонстрируют всем нашу связь. Только этой связи больше нет. «Какого хрена?» Отшатываюсь и небрежно скидываю ее ладонь. Стискиваю плечо и отвожу в сторону от любопытных глаз. Меня не нужно компрометировать. Мне совсем не нравится такое поведение. Никому не позволяю делать из себя шута и вторгаться в личное пространство. Даже если Нина все еще цепляется за прошлое, придется еще раз вернуть ее с небес на землю. Стараясь не привлекать внимания, отпускаю бывшую любовницу. «Нина. Говорю холодно. Между нами больше ничего нет и не будет. Ты понимаешь это? Я женат. Все. «Но ты говорил, твоя женитьба ничего не изменит». Она смотрит на меня, чуть поджимая губы. Я вижу разочарование в ее глазах, смешанное с упрямством. Я погорячился. Мой тон ровный и невозмутимый. Все уже изменилось. Не вижу смысла врать. Наши отношения с Ниной были прозрачными и взаимовыгодными. Но подошли к концу. Я изначально предупреждал, что это когда-нибудь случится. «Камал, ты уверен? Разве тебе этого хочется?» Ее голос звучит чуть тише, словно она пытается достучаться до меня. Но нет. «Да, уверен», — отрезаю я, глядя ей прямо в глаза. «Мы в прошлом, Нина. Уясни это, наконец. И не доставляй проблем, иначе я могу быть менее щедрым». Разговор о деньгах всегда имеет отрезвляющий эффект. Отступные, что я заплатил, гораздо важнее гордости. Нинель тяжело вздыхает, убирая волосы за ухо, и делает шаг назад. На ее лице появляется холодная улыбка, в которой отчетливо читается недовольство. В этот момент я слышу шум, доносящийся из зала. Голос охранника звучит настойчиво, но не грубо. Рефлекторно оборачиваюсь и вижу Аврору. Стоит у входа растерянная, но пытается держаться уверенно. Ее тончайшее платье мягко подчеркивает стройную фигуру. Легкая укладка и вечерний макияж делают ее почти невесомой. Она нереально красива. Настолько, что я невольно задерживаю дыхание и нервно сглатываю. Но рядом с моей женой стоит охранник, явно что-то требуя. Не слышу, что он говорит, но привлекает ненужное внимание гостей. Аврора открывает рот, чтобы что-то ответить, но на ее лице застывают растерянность и смятение. Какого хрена? Мои зубы машинально сжимаются. Почему Аврора здесь? Почему без предупреждения? Порываюсь подойти и разобраться, но в этот же момент Нинель снова касается моей руки, словно желая напомнить о своем присутствии, и улыбается. А мне совсем не до смеха. Ощущаю себя полнейшим идиотом, как в несмешном анекдоте, и делаю шаг в сторону жены. Ярина успевает первой, появляется из ниоткуда и мгновенно берет ситуацию под контроль. Уводит охранника в сторону и что-то ему говорит. Аврора оборачивается в мою сторону, наши глаза встречаются. Ее взгляд цепляется за мою руку, где все еще покоится ладонь Нинель. Я чувствую, как в ее глазах вспыхивает ярость, прежде чем она делает резкий поворот и следует за Ириной. Мысленно матерюсь, скидываю руку Нины и устремляюсь в погоню за женой. Идиотская ситуация, кто ее создал, интересно. Узнаю, буду наказывать. Никто не уйдет от правосудия Тагаева. Я приближаюсь к девочкам, не сводя глаз с Авроры. Платье струится по ее фигуре, а движения наполнены едва заметным напряжением. Чувствует мой взгляд, но не оборачивается. Черт, какая же она сегодня красивая! Обгоняю и перекрываю дорогу. С Ериной обмениваемся приветственными кивками. А вот к Авроре у меня гораздо больше вопросов. «Что ты здесь делаешь?» Мой голос звучит резче, чем я хотел, но неожиданно просаживается, выдавая скрытые эмоции. Аврора оборачивается. В ее глазах холод и вызов, опаляет до мурашек. Не ожидал таких ярких эмоций. «То же, что и ты», — отвечает она словно мимоходом. «Развлекаюсь». Протягивает мне салфетку, испепеляя взглядом. «Вытрись хоть». Ее тон колкий, но в нем слышится что-то еще, что-то личное. Что-то, что цепляет меня за живое. Я забираю салфетку, но мои глаза устремлены на лицо жены. В этот момент я вижу в ней больше, чем просто вызов. Я читаю ее как открытую книгу. Аврора приехала сюда из-за меня, она ревнует. Мои мысли сбиваются в кучу. Аврора могла бы сейчас просто уйти, но она осталась. И в этом жесте в ее словах скрыто больше, чем она готова признать. Пульс ускоряется и стучит в висках, а я продолжаю смотреть на жену. Аврора делает шаг назад, отворачивается и трусливо сбегает из зала. Отпускаю. Я остаюсь стоять. Мой разум отчаянно пытается переварить увиденное. Нужно провести этот вечер, выполнить все, что от меня требуется. Но внутри что-то сжимается. Я смотрю вслед жене, а в груди впервые за долгое время рождается надежда.